Глава 24. Наблюдавшая за мной Марика как-то странно косилась на мои вещи и даже скрыть интереса не пыталась. «Что не так?» – не выдержала я и спросила. «Такая одежда странная, но красивая», – пробормотала смущенно она. «Я бы тоже такую хотела». Хмыкнув, я покосилась на свои чемоданы. «Ну так надевай», – предложила я. «Брюки?» Глаза девушки стали просто огромными. «Да как же, не носят у нас такое!» «А теперь носят!» Я покрутилась перед ней. И брюки, и блузочки, и топики. Ничего неприличного я в этом не вижу. «Ну как, будешь со мной водить новую моду?» «У меня нет такого», — сокрушенно пробормотала она. «Но можно сшить». В глазах Марики разгорался азарт. С каждой проведенной вместе минутой эта девушка мне нравилась все больше и больше. С такой, как она, и в разведку, и на пьянку. Нигде не подведет. Я кинула Марику внимательным взглядом. В принципе, комплекция у нас одинаковая. Зарывшись в свои до сих пор до конца неразобранные чемоданы, вытащила летние бордовые брючки-шарованы и короткую футболку. «А ну, примерь!» – я бросила вещи подруге. «Да ты что? Так неприлично!» – лепетала она. Я вскинула бровь, и девушка умолкла, а потом, развернувшись, стремительно скрылась в ванной, любопытство взяло верх. Дрюня лежал на своей подстилке у моей кровати, наблюдал за нами, лениво грызя картошку. Вокруг царила идеальная чистота, так что мой Золушек заслужил свой отдых и вкусняшку. «Я выгляжу странно», – пробормотала Марика, выйдя в комнату. На ней отлично смотрелись мои вещи. «Нет, ты выглядишь просто шикарно», – заслуженно ответила я комплимент. Девушка оказалась стройной. Стянув с себя серое тряпье уборщицы, она преобразилась на глазах. Брюки отлично подчеркивали линию бедер, футболка с вырезом частично открывала шикарную грудь. Ну все при ней. «Вот так и пойдешь», – я подняла указательный палец вверх. «И без возражений». «Стыдно», – протянула рыженькая. «Если ты снова в нерабочего времени наденешь это серое безобразие», – я указала на ее платье. «Я обижусь и вообще распусти волосы». Подойдя, я сдернула с косы плетеную веревочку. «Сейчас мы образ завершим». Взяв расческу с редкими зубчиками, я прочесала густые вьющиеся рыжие локоны и красиво растрепала, придавая легкомысленный вид их владелице. «Ты очень красивая девушка, Марика». Я искренне улыбнулась подруге. «Мы тебя немного принарядим, и лучший жених Академии твоим будет». «А мне лучшего и не надо», – шепнула растроганная Марика. «Мне бы профессора Шао, но он на меня и не глядит». Вспомнив красивого мулата, я хмыкнула. Хороший у девочки вкус. «Хочешь, чтобы все было, значится по уставу?» Подразнила я ее. «Хочу!» Марика упрямо выставила подбородок. «Он добрый, достойный во всех отношениях мужчина. Ну и пусть бывший военный. Мой папка тоже солдафон закоренелый. Но он так маму любит. И я хочу, чтобы вот так же». «Но он старше». Я вопросительно глянула на подругу. «И намного?» «Да». Она несчастно вздохнула. «Я же и говорю, завидный мужчина. Зачем ему молодая, если можно выбрать кого поспелее?» «Это как? Я даже как-то призадумалась. Молоденькая – это всегда лучше». «Да ты что, Ирина? Для мужчины в нашем обществе важно, чтобы жена не соплюха какая-нибудь. Да и женщины смотрят на того, кто старше. Если бы мне посчастливилось выйти замуж за профессора Шао, знаешь, какая-то удача была бы. Меня бы все уважали». Признаться, я вообще ничего не поняла. Тут получается не как у нас. Молодым и красивым ходу нет. Чем старше и мудрее, тем лучше. А для женщины хороший муж, старый муж. Ну, Нарта Шау старым не назовешь, но разница в возрасте приличная. Марика от собственных откровений, казалось, накрутила себя и сейчас нервно дергала ткань брюк. Я осторожно коснулась руки девушки, успокаивая ее. «Если любишь, то мы найдем способ заставить его на тебя взглянуть. Моя бабушка всегда говорила, твое от тебя не уйдет, и тут же добавляла, что просто иногда нужно немножко подпнуть свое счастье, чтобы катилось в твои руки чуточку быстрее. Тем более я-то знала, что мужской интерес там имеется». Просияв, Марика отбросила свое фирменное платье на стул. «Тогда, надеюсь, он увидит меня такое и хоть поймет, что женщина я красивая». Она гордо вскинула подбородок. Я лишь рассмеялась. Как же может поменять женщину красивая одежда и прическа? Оставив Дрюню в комнате за старшего, мы отправились в город. К сожалению, профессор Шау нам по пути не встречался. Зато декан Долсоу бросил внимательный взгляд сначала на меня, а потом на Марику. Его бровь приподнялась в тот момент, когда он оценил округлости девушки пониже спины. «Вот бабника», – прошипела я. «Это вы про кого?» – не поняла меня подруга. «Долсоу», – одним словом пояснила я. «Нет, он хороший, но судьба у него страшная. Вы не смотрите, что он такой развязанный порою. У него доброе сердце, и он всегда поможет. Даже когда видит, что я с ведром иду, всегда у меня его выхватит и донесет, куда скажу». «Декан?» – удивилась я. «Да», – кивнула Марика. «И Хал ваш тоже такой?» «Почему мой?» – поинтересовалась я. «Да все уже заметили, что он под вашими окнами крутится и все наверх поглядывает. Кухарки смеются, говорят, влюбился мальчишка не на шутку». «Мальчишка», – ухватила я фразу за хвост. «А сколько ему лет?» «Не знаю», – Марика пожала плечами. «Когда папка мой ранен был перед списанием, молодой жнец Дартфау уже был в строю и души выдергивал из тел как репки. Папка, как его здесь увидел, вообще подходить к нему запретил. Так и сказал. Чёрен душой. Жалости не знает. А потом как-то подобрел он к нему, но все равно побаивается». Мне почему-то смешно стало. «Ну что, в хауле жуткого? Ну, бывает порой холоден и строг, но жуткий. Что-то Марика сгущает краски». Выйдя из врат Академии, мы свернули направо и бодро зашагали по тропинке. Спускаясь с высокого холма, я с восторгом рассматривала открывающуюся панораму городка, примыкающего к стенам учебного заведения. Да, не в ту сторону я тогда на машине завернула, сюда ехать нужно было. Ох, и распугала бы я местный люд, хотя тогда бы у меня не было дрюни. Глядя на низкие, словно выросшие земли домики, вымощенные булыжником дороги, людей в простых одеяниях, я вдруг подумала, что попала не в другой мир, а в вычурное прошлое. Но эту иллюзию быстро развил пролетевший над самой головой, груженный ящиками, дракон. Нет, все же попала я в сказку. Пройдя по узкой дорожке, мы свернули пару раз и вышли на широкую улицу. Нашему взору открылся торговый ряд. Да, это был именно он. Вот как в фильмах показывают, магазинчики с двух сторон от дороги, посередине прилавки базарчика, на которых чего только не навалено. Вокруг суетится народ, все глазеют по сторонам, бегают от продавца к продавцу. В руках тяжеленные холщовые сумки грязно-серого и коричневого цвета. С одной стороны – горы коробок, с другой – ящики с подгнившими овощами. Тут же рядом разложены коврики явно ручной работы. Под ногами покупателей почему-то бегают курицы и безумолку кудахчут. Женщина громко кричит, зазывая на горячий хлеб. Мимо нас промчался мальчишка, прижимая к груди пару красных крупных яблок. В общем, огромный базар. «Пряники, мятные пряники!» – раздалось с другого конца улицы. «Трава джара от боли в ногах, мазь для здоровья мужского, чтобы жена не роптала!» – горланил рядом худенький парнишка. Остановившись, я впала в ступор и не понимала, с каких магазинов начинать экскурс. Что покупать? Сколько что стоит и как не прогадать в цене? Столько вопросов в голове, а глаза тем временем уже обежали прилавки и остановились на ведре с красной икрой. Встрепенувшись, я целенаправленно направилась к нему. «Ирина, нам нужно...» – пролепетала Марика, которую я потащила за собой. «Потом. А сейчас скажи-ка мне, икра, она дорогая или нам посредством?» Марика вздохнула и поморщилась, глядя на прилавок с рыбой и морепродуктами. Чего там только не было. Даже листы, ламинарии, высушенные висели. «Кому она нужна? Рыбаки солят, да гроши отдают», – пробурчала моя подружка. Я же, услышав такой ответ, возликовала. «Да, да, и еще раз да! Я все-таки попала в рай. Кому нужна эта икра? Мне! Вся! Чтобы понимали они тут в деликатесах». Чуть или не бегом мы подлетели к прилавку. Вокруг пахло свежей рыбой и морскими водорослями. Приятный запах, подкупающий. «Чего пожелаете, госпожа?» – поинтересовался мужичок, оглядывая меня с ног до головы. «Здравствуйте, Думенька. Вот профессор новый из Академии. За икрой к вам!» – весело прощебетала подружка. Мужичок перевел на нее взгляд и просиял. «О, дочурка Гриньмо!» Пузатый дяденька спешно поправил передник и пригладил редкие волосы рукой. «Давно ты не приходила. Все на харчах столовских. Хоть заглядывала бы, а я бы рыбкой речной не обидел». При виде столь сладкой мужской улыбочки закралось у меня нехорошее ощущение, что этот лысоватый бочковидный индивидуум метит в женихи к моей подружке. Меня аж передёрнуло. Схватив Марику за руку, я потащила её к себе. «Так зачем пожаловали девушки?» Сладко пропел мужичок, не отрывая взгляд от декольте подружки. «За икрой?» – весело ответила Марика, даже не замечая мужского внимания. «И за рыбой?» – добавила я, глядя на распластованную солёную сёмгу и нерку. «Что уж за икрой-то? У меня вон сегодня карасики какие!» – похвалился мужчина. «Нет, спасибо. Мне икры и вот эту рыбку». Я расплылась в улыбке голодного котика и уже мысленно представила себя с ложкой в руках, кушающую и корочку из тазика. И ложка не абы какая, а большая, деревянная, эдакий мини-половник. «Может, всё-таки карасика? Вы гляньте, крупный какой!» Перед моим носом возникла самая обычная рыбёшка, какая у нас в каждой болоте не водилась, ещё и чешуя местами содранная и запашок специфический. Сморщившись, я отвела эту карасню рукой в сторону, чтобы не закрывала вид на тугие крупные красные прозрачные шарики. Икра была свежайшей, а пахла... «Не хотите карасика? Так может, леща? Суп с него жирный, наваристый получится». Обзорное ведро с отборной икрой мне снова загородила какая-то сомнительная рыбенция. Выглядела она лучше, но не впечатлила. «Нет!» Уверенно горланула я, чтобы неповадно было мне аппетит портить. «Давайте, что сказала». Нехотя мужичок отложил своего костлявого леща и придвинул к себе небольшое, навскидку, трёхлитровое ведёрко. «Сколько вам?» – уныло уточнил он. «Всё», – не думая, выдала я. «Всё?» Мужик одарил меня таким взглядом, что на мгновение я сама засомневалась, а не блаженная ли я часом. «Всё-всё», – подтвердила я. «И рыбку вот эту. А её морозить можно?» Я пожирала глазами пластованную здоровую красную рыбину. Она так и шептала. «Съешь меня, Ирочка, смотри, какая я красивая, как пахну, Продавец тем временем прикрыл тканью икру и поднял, кажется, нерку. «Ну, конечно, можно и в холодильном шкафу держать. Вкус от этого никак не портится, а хранится дольше». Мужик, вытерев руки об чистую тряпку, завернул мою покупку в плотную бумагу. «Замечательно!» Не удержавшись, я потерла ручки в предвкушении. «Тогда ещё и вот эту!» Я ткнула на большую жирную форель. Продавец оживился и принялся нахваливать весь свой товар, не забывая и пресловутых карасей. Через 5 минут, отдав пару монет за свежайшие дары моря, мы с Марикой пошли дальше. «Ирина, вам зачем ведро солёной икры?» Тихо поинтересовалась подруга. «Зачем?» – хмыкнула я. «У вас тут что, деликатесом считается для богатеньких?» «Зелёный горошек?» – уверенно ответила рыженькая, даже не задумавшись ни на секунду. «Представь, что у меня ведро зелёного горошка. Впечатляет?» Я подняла руку и покрутила перед собой тару, полную свежайшей вкуснятины. «Так для вас это деликатес?» – наконец поняла она. «Ага». Кивнула я и встала, как вкопанная. С прилавка напротив на меня смотрел грустными глазами королевских размеров краб и тоже шептал. «Съешь меня, свари в кастрюле, сделай меня красным и нежнейшим». «Ну кто я такая, чтобы не слушать свой внутренний голос и не довериться ему?» Только через час с тяжёлыми холщовыми сумками на плечах, ведром икры в руках и крабом в деревянном тазу мы вспомнили, что пришли за какими-то мелочами для отца Марики. Весь трагизм ситуации отразился на наших лицах. Нет, деньги у нас ещё остались, а вот рук свободных, увы, нет. Мы повернули уже было домой, как вдруг мне на глаза попался профессор Шау, покупающий у рыбной лавки жирных крупных сазанов. План в моей голове созрел моментально. Раз он бывший военный, то женщин уж точно в беде не оставит. Ну а тот факт, что несчастье у нас сомнительное какое-то, не важен. «Профессор Шау!» – громко позвала я и помахала в воздухе тазом с крабом, за что чуть не получила щипок от морского гада. Нас заметили. Мужчина тепло улыбнулся и задержался взглядом на Марике. Я была готова поклясться, что фигурку девушки он оценил, и прическу тоже. Уж больно пристально он глазел на нашу рыженькую красавицу. Забрав бумажный пакет с рыбой, мужчина направился к нам. «Ты зачем его позвала?» – взволнованно выдохнула Марика. «Улыбайся, подруженька. Кажется, я нашла для нас свободные мужские руки и плечи, на которые можно еще много чего повесить. Список доставай, пойдем закупаться дальше». Профессор Шау на свою голову оказался отзывчивым мужчиной. Скупив все, что нужно, мы обвесили его сумками и вручили ведро с икрой. Он молчал и все косился на те прелести Марики, что пониже спины. Кажется, девушка была оценена по достоинству. Вернувшись, наконец, домой в свою комнату в общежитии, я блаженно стянула с себя вещи и растянулась на койке. Руки, ноги, спина просто отнимались от боли. Вот это я находилась. Дрюня шуршал в ящиках, распихивая мои покупки. Осматривая каждый деликатес, он принюхивался и оценивал пищу на предмет вкусности. Что-то брезгливо закидывал в холодильный шкаф, а кое-что тихонечко дегустировал. Добравшись до краба в тазу, дракончик подзавис, а потом гордо водрузил морского гада на письменный стол. Зачем? Один Дрюня и ведает. Ополоснувшись перед сном, вышла в комнату и покосилась на свои недописанные рекомендации к практическим занятиям. Махнув на них рукой, решила, что сегодня я отсыпаюсь. Дороги. Тысяча дорог, парящих надо мной и подо мной. Зависнув в воздухе, я с удивлением поднесла руку к лицу. Она пылала ровным голубым пламенем. Мир словно всколыхнулся, и меня, как на волне, понесло куда-то вперед. Мой огонь хорошо освещал пространство. Впереди замаячили две женские фигуры. Они ловили странное существо, похожее на крупного кролика. Вид у женщин был совсем измотанный, худые, грязные, облаченные в лохмотья. «Ты видишь их?» – зазвенел знакомый голос в моей голове. «Они ждут тебя». Я зависла над дорогой. Пламя вспыхнуло ярче, немного ослепляя. Одна из женщин повернула голову в мою сторону. По ее щекам стекали крупные слезы, когда она руками умерщвляла уже не сопротивляющееся животное. «Помоги!» Я отчетливо увидела, как открылся ее рот в немом крике. Сев на кровати, почувствовала, что словно вынырнула из вязкого омута сна. Протерев глаза, уставилась в окно. Убывающая луна, словно яркий фонарь, освещала комнату. Дрюня сладко сопел на своей подстилке. Вокруг тишина. Только крики одинокой птицы нарушали ночной покой. Сон. Только сон. Но чего-то я была уверена, что увиденное не вымысел.